Генс фон Браух. Крайнц-полковник. Крайнц. Ниже, меньше. Финрианский. Крайнц-полковник. Чин финрианской армии, почти точно соответствующий российскому подполковнику. Арвалинского гарнизона довольным взглядом оглядел стены непритязательной таверны и встряхнул стаканчик с костями. В сегодняшней игре ему везло. «Ну что, еще партийку?» Он победным взглядом осмотрел своего противника, невысокого черноволосого шемского купца, застрявшего в городе из засады и сейчас спускавшего вырученную прибыль. Тот отрицательно покачал головой. «Нет, лэр, увы, я вам не соперник. Сегодня боги явно на вашей стороне». Он сгреб оставшиеся перед ним монеты и понуро удалился. «Кто-нибудь еще хочет сыграть?» Довольно щурясь на возвышающийся перед ним столбик золотых монет, сегодняшний выигрыш, поинтересовался фон Браух от хлебового вина. «Или здесь больше нет стоящих мужчин?» «Можно и сыграть». За стол к нему подсел высокий, немного вледноватый молодой парень, одетый по тарифской моде. Похоже, кто-то из купцов. Правда, тонкие, изящные черты лица и мягкие, отточенные движения намекали на аристократическое происхождение. Однако удивительного в этом ничего не было. Многие из обедневших после павшего на их землю проклятия тарифских аристократов не видели ничего зазорного для родовой чести, занятий и торговли. «Бросайте, лэр!» Довольно усмехнувшись очередной жертве, фон Браух протянул Трирцу стаканчик с костями. Спустя 2 часа, выходя из таверны, он грустно хмурился и недовольно морщил лоб. Такой проигрыш с ним случался впервые. Он ухитрился проиграть все, и это при его-то ставшей притчей без участи в игре. Мало того, он как последний забулдыга просил дать ему возможность реванша, а Трирец все же человек чести, поставить весь выигрыш против какого-то совершенно ерундового желания. Видимо, просто из добродушия. «Подумаешь, да он и так любой приказ коменданта выполнит. Это ж его прямые обязанности». Фон Браух усмехнулся, вспомнив свой торжественный вид и клятву. «Клянусь своей честью, кровью и жизнью, что в течение ближайшей недели буду быстро, беспрекословно и добросовестно выполнять любые приказания своего командира, полковника Гейнца Рейера». «Нет, все же понимающий человек этот Атений. Даже отсрочку с выплатой долго согласился дать».